«Я нахожу это практичнее», — проживал Карузич в глубине души, крайне досадовавший на свою встречу. «Вы ошибаетесь. Совсем отживший принцип. 19 век, батюшка мой, век социализма, и я нахожу гораздо практичнее теории ассоциаций». «То есть в отношении зеленого поля?» «О зеленом поле нечего и говорить, тут уж без крепкой и, заметьте, хорошо организованной ассоциации и шагу ступить нельзя. Но нет, я нахожу, что и во всех остальных отраслях индустрии она необходима в наше время». «А языки? А малодушие?» — с улыбкой заметил Карузич. «Стало быть, вы полагаете, что по пословице «один в деле, один и в извороте» гораздо лучше выходит? Не спорю. Тут, конечно, и есть своя доля справедливости, но ведь для этого у нас голова, а в голове мозги. Надо рассудить, дозорко разглядеть сначала. Кого принимаешь в долю, каков он, значит, гусь из себя выходит. Люди, батенька мой, в этом случае берутся не зря, а с разбором. Он у меня канале сперва 40 искусов, да 20 мытарств пройдет, прежде чем я-то приму его. Вот оно, что-с». «Все-таки это менее надежно», — возразил Карузич. «Зато более гуманно», — отпарировал Ковров. «Сами идите, давайте есть другим, а иначе что ж это, своего рода плантаторство, эксплуатация? Да и, наконец, черт возьми, мне без риску скучно работать. Да и не то, что скучно, просто гадко, противно. Вот что-с, я вам скажу откровенно, для меня то дело, где нет ни малейшего риску, не дело, а дрянь». Карузич улыбнулся. «Ну вот, вы улыбаетесь, а улыбаться тут право нечему». «Я говорю дело», — заметил Ковров. «Вспомните, 2 года назад в Гамбурге, когда и вам, и мне порзань весьма таки плохо приходилось. Ну не встреться мы на ту пору, не узнай по случайной старине друг друга, да не соединись, наконец, вместе, что бы вышло? Ведь, слава богу, если бы только конечное разорение, а могло бы ведь и сырыми стенами попахнуть». «Это так», — вздохнул Карузич после минутного размышления. «Ну вот вам и ассоциация. Пример, кажется, довольно нагляден. А теперь позвольте вас спросить. Вы приезжаете в Петербург в первый раз после 20-летнего отсутствия, ведь вы все равно, что в чужой город приехали. Спрашивается, как вы начнете свою деятельность без связей и поддержки со стороны ассоциаций?» «У меня есть уже некоторые знакомства в свете», — пояснил Карузич. «Кто это? Генеральша фон Шпильце, что ли?» «Положим, хоть бы и она». «Хорошо-с, персона доброкачественная, в некотором роде ингредиент необходимый в делах мира сего. А что вы скажете, батенька мой?» — заговорил он вдруг, неторопливо возвышая тон и пристально прищурясь на Карузича. «Что вы скажете, как если при посредстве той же самой благодетельной генеральши вас в одно прекрасное утро административным порядком из города вон отправят? Что вы мне скажете на это?» «То есть как же это, однако?» — в недоумении откинулся Карузич на спинку стула. «А так-с, что эта самая генеральша особо весьма многосторонняя, и связь у нее почище наших с вами. Генеральша сия, извольте ли видеть», — пояснил Ковров, медленно прожевывая кусок и в то же время не переставая наблюдать своего собрата. «Генеральша сия есть в некотором роде меч, и меч не простой, а обоюдоострый. И чего для нас с вами невозможно сотворить, то она созидает весьма легко и удобно». «Но у меня ведь не одна генеральша», — защищался Карузич. «У меня есть много и других, людей порядочного общества и людей состоятельных, с которыми я был знаком за границей. А ведь это, согласитесь, поле довольно широкое». «Да, но все это общество столько же ваше, сколько и мое», — возразил Ковров. «Вам еще нужно вступать в него здесь, в Петербурге, тогда как я уже давным-давно член этого общества, живу в нем и действую. Как видите, шансы немножко не равны. Наконец, я человек открытый, и как порядочный человек буду с вами откровенен. Я вам буду вредить в этом обществе, да и во всяком, где бы вы ни показались». «Это, однако, почему же?» — полухмуро, полуулыбаясь, спросил Карузич. «Потому, — объяснил Ковров, — что вы сила. Вы такая же сила, как и я. Вы так же умны и почти так же опытны, как и я.